Часть 19, глава 1. Дело принимало серьезный оборот. Капитану Сигелу пришлось просить о переносе допросов Джонни Висконти в более вместительную камеру, так как к нему присоединилось еще несколько персонажей. Примерно через полтора часа допрос возобновился на новом месте, и на нем присутствовали Боб Брэди из ФБР и совершенно неотразимый в синей форме золотым галуном заместитель начальника управления полиции Лос-Анджелеса Пол Тревор. Возникла нужда и в присутствии Микки Ньюкасла. В той же экипировке, что и Джонни, его разместили рядом с ним недалеко от стола. Микки, казалось, с трудом понимал, где он и для чего здесь находится. За истекшие полтора часа Джонни Висконти дал Берту Маклоски письменное признание в убийстве Карла Лучезе и его подручных. Сейчас Джонни являл собой картину полного поражения. Он, казалось, тонул в голубой арестантской робе с номером. «Собственно, осталось выяснить лишь одно обстоятельство», — возвестил Коломбо, когда все присутствующие, наконец, расселись, и стенографистка раскрыла блокнот. «Кем на самом деле был тот старик, мистер Висконти? Если вы еще и можете как-то помочь себе, то только поведав следствию, кем он был и где сейчас находится». «Он мертв», — ответил Джонни. «Вы признаетесь в пятом убийстве?» — не веря своим ушам, спросил Сигел. «Нет, это Карл убил его». «Так кто же это все-таки был?» «Это был Джимми Хоффа». Глава вторая. Молчание, повисшее над столом, Джонни принял с высокомерно-презрительной миной пророка, только что сообщившего стаду тупиц простую и очевидную истину. «И это чистая правда, поскольку мне терять уже нечего». «Джимми Хоффа умер 20 лет назад», — пожевал губами Пол Тревор. «Неужели?» — осведомился Джонни. «А вы труп видели?» «А в самом деле», — сказал Коломбо. «Где он?» «На дне». «На дне залива Сен-Педро, в железной бочке, еще бетоном залитый». «Оттуда мы его достать, конечно, не можем, и потому слова ваши недоказуемы», — Пол Тревор скорчил гримасу. «Мне это уже все равно». «Поверьте», — усмехнулся Джонни, — «это ничего не снимет с обвинения и не прибавит к нему». «Так зачем ему было убивать Регину?» — спросил Коломбо. «Вот этого я до сих пор не могу понять», — признался Джонни. «По-моему, просто глупость. Он настаивал на том, чтобы избавиться от нее, хотя мы и убеждали его в том, что это не самая лучшая идея. А он нам даже растолковал, когда и как это можно сделать, да еще таких деньжищ посулил. Так что если бы мы с Микки на это не согласились, он бы кого-то еще нашел. Старик он был упертый. Я, по-вашему, мог остановить его?» «Но все-таки какая-то причина была», — покачал головой Пол Тревор. «Вот именно, какая-то. Он ведь, понимаете, сделал ее. Целиком вбухал в это громадные деньги, использовал свои связи. Она всем была обязана ему. Талантов у нее особых не было, кроме как водить за нос его и еще кучу разного народа. Джимми просто заплатил за все. За организацию ее концертов, за шоу, за оборудование. Без него она была бы просто ничем. А ему казалось, что она... благодарна ему недостаточно». «Прямо какой-то пигмалион», — удивилась Марта. «А он ее не ревновал?» — спросил Коломбо. «Ведь она своей милости вроде бы щедро дарила». Джонни кивнул. «Да, и ревновал, разумеется. То есть, если она умудрялась из этого что-то извлечь, деньги или еще одну ступеньку вверх влезть, то не очень. Но когда она просто с мужиками путалась...» Джонни покачал головой. «Но она с ней, он так и не узнал ничего. Можете себе представить? Она сотни раз уходила спать к нему, побывав до того в моей постели. К Когда я к ним только попал, он, наверное, еще мог кое-что. Хотя она любого могла заставить. А потом, уж не знаю как. Боялся, значит, за свою мужественность, уточнил Сигел. В таком возрасте интересно, чего он еще ожидал? А то, как она относилась к нему, положение, конечно, не улучшало. Притворяться ее дедом — это одно. Но когда она его старичком звала, он просто взвивался. А она частенько это проделывала. «А касательно доходов, — сказал Коломбо, — Джонни снова кивнул. Ему причитался процент со всего, что она получала. Какой именно, не знаю, но слышал, как они об этом говорили. А у него в башке засела идея, что она обманывала его, так сказать, мухлевала с отчетностью. И так вот постепенно возненавидел ее. А потом и остальных за компанию. К концу с ним разговаривать стало совсем невозможно. Думаю, вступил Коломбо, что лучше вам начать с самого начала. То есть рассказать нам все, что вы о нем знаете. Может быть, кое-что нам все же удастся проверить. И в конце концов мы сможем сказать обоснованно, был то сам Джимми Хоффа или же нет. Думаю, что ошибаться вы все же можете. Наверное, могу. Я его знал 6 лет, может, больше. Мне сказали, что это Джимми Хоффа. И я всегда верил им, но все равно. Ни вреда, ни пользы мне это уже не принесет. Так что расскажу вам, что знаю. Глава 3. Начну вот с чего. С той истории, что Хоффу якобы убили 30 июля 1975 года в Детройте на автостоянке у гостиницы «Красный лис». Еще тогда многие из ребят говаривали, что это все липа. Зачем кому-то было его убивать? Кое-что из его зоны влияния оттяпать хотели. Не больше. Джимми все его ребята любили. Говорили, что он что надо мужик. У них все лучше других было. И гонорары, и крыша, и отмазка в случае чего. А если Джимми выбился в миллионщики, так они против этого не возражали. Ну, заметил Брэди, жил-то он не как миллионер. Да, на это у него мозгов хватало. Но, короче, угодил он тогда за решетку. И вот пока там парился, кое-кто из ребят кое-что из его барахла и прибрал. Купоны стригли с этого и не хотели, чтобы он вернулся. Был среди них такой Антонио Провенцано, или Тони Про. Парень со связями, глава семьи в Нью-Джерси. Народу у него было достаточно, вот он и послал кое-кого в Детройт. Но убивать Джимми они не стали. Они его похитили. «И держали его в плену 20 лет?» — ехидно вставил Пол Тревор. «Кто в это поверит?» «Не хотите, не верьте. Мне-то что?» «Вы продолжайте, пожалуйста», — вмешался Коломбо. Джонни усмехнулся. «Вот, похоже, единственное заинтересованное лицо. Гони рассказ и никаких там. Ладно, слушайте. Этот Тони Про ждал их в доме на Гросс-Пойнт. Туда его ребята и приволокли Джимми. Тони объяснил Джимми, что у него есть 2 пути. Либо на дно озера, либо в почетную отставку. Говорили они, говорили. Говорят, всю ночь просидели там. А когда все это происходило? Чем занимались вы? Спросил Брэди. Да мне, к вашему сведению, тогда 9 лет было. Это все уже потом рассказывали. Некоторые из ребят... А кое-что даже сам Джимми. Ну, в общем, договорились они. Джимми должен был передать Тони Про большую часть денег, что он из своих предприятий выкачал, а взамен Тони обязался ему вроде как пожизненную пенсию платить. Джимми ему все передал, имена, номера счетов. Говорят, Тони поимел тогда 12 миллионов, а неделю спустя... Он отправил его в Акапулько, где купил в роскошной гостинице весь верхний этаж. В расчеты Джимми это, понимаете, не входило. Он-то думал, что Тони отвезет его в Вегас, и будет он там жить, что твой Говард Хьюз пока не придумает способ Тони объегорить. Акапулько — это, конечно, не то. Во-первых, Джимми по-испански ни слова. А те, кого Тони приставил к нему, наоборот, только на нем. Ну и вот. «А как же он попал из Акапулько в Марино де Бернетто?» — спросил Сигель. Джонни погремел цепями, видимо, не желал, чтобы опережали события. Да, до этого сейчас дойдем. Значит, 12-то миллионов он Тони пропередал, только у него еще денег было полно, про которые Тони и ведать не ведал. И еще друзья, разумеется. А друзья могли убрать Тони за 2 минуты, если бы заподозрили только, что он держит Джимми у себя. Там у них разборки между семьями были. Тони, видите ли, заправлял генуэзской семьей. А семье Гамбино, потом они себя Готти назвали, это не очень нравилось. И Сэму Джансана тоже не очень. В общем, как-то они помогли Джимми добраться до тех его денег. Джимми с их помощью охранников подкупил, только его и видели. На это, конечно, время потребовалось. А за это время еще кое-что случилось. В 79-м Тони за решетку угодил. В Калифорнии. И спустя 10 лет там и умер. Так что с 79-го Джимми был птица вольная. И решил вернуться, предположил Брэди. Нет, тогда это ему уже было ни к чему. У него жена болела здорово. Жить ей оставалось недолго. Он ее здорово любил, как он сам говорил. Вот ты рассудил, что если восстанет из мертвых, это ей здоровье вряд ли добавит. А потом мертвым-то быть удобнее. Если бы он ожил вдруг, его бы тут же попросили объяснить, куда это девались вдруг его денежки. И к тому же привычки у него кое-какие новые появились. Он ведь всю жизнь прожил, как это, воздерживаясь? — подсказал Брэди. — Вот-вот. Но когда Тони Про запер его в Акапулько, то распорядился, чтобы Джимми лучшие вина давали, коньяки, и таскали к нему шлюшек малолетних. А жизнь в гостинице скучная. Вот Джимми и пристрастился. Понял, что есть в жизни еще кое-что, кроме жены, да разборок с конкурентами. Потому и решил в мертвяках остаться. «И завел поддельные паспорта», — вставил Коломбо. «Точно. У него и деньги, и связи были для этого. Из Мексики он улетел в Палермо с бразильским паспортом. В Сицилии жил на вилле как гость общества достойных. Местных политиканов денежки вкладывал, доход они ему неплохой приносили. Народ к нему откуда только не приезжал. Он ведь знал чертову уйму всего». Про чертову уйму народа. Чувствовал, за какую веревочку потянуть. Кое-кому наверху услуги оказывал. Ну и они его отблагодарить старались. Он неплохо жил там, в Сицилии. Ему нравилось. Но для парня в его положении долго оставаться в одном месте опасно. Гостеприимство, знаете, вещь изменчивая. Так что в 86-м... Он переехал в Марино де Бернетто. Там он с Региной и встретился. «А как вы-то в эту историю попали?» — спросил Коломбо. Джимми тогда уже за 70 было. И Регина для него стала просто подарком небес. Он здорово в нее втрескался. А ей больше всего хотелось одного — в Штаты уехать. Джимми, конечно, возвращаться туда не стоило, но она его уговорила. Она его на что угодно уговорить могла. Он, конечно, связался с друзьями в Штатах, объяснил, что им делать и как. А он тогда уже думал делать из нее звезду? Или просто уехать с ней? Не отставал Коломбо. Он из-за нее только и приехал сюда. Сама она свято верила. Все, что получается у Мадонны, у нее еще лучше получится. Джимми с дуру на это и купился. На таланты, что у него, что у нее, начисто отсутствовал нюх. «Да к чему был этот талант?» — пробормотал Микки Ньюкасл. «Мы ей такое шоу сделали. Закачаешься!» «Вернемся к тому, как вы попали в эту историю, мистер Висконти». А я стал у Джимми телохранителем. То есть, на самом деле, я должен был следить за всем, что они делают, и сообщать, кому надо. Куда бы он ни сунулся, что бы ни предпринял, до них это все доходило в срок. Я вроде резидента был. Так называется? А почему именно вы? Они не хотели никого присылать из Детройта. Вдруг бы кто чего вспомнил, сопоставил, что-то ненароком узнал. Я и сам из Кливленда, из семьи Антонио Саменца. Сам Дон Саменца меня к Джимми и прикрепил. Джимми еще и платил мне за это. А после того, как мы сошлись с Региной, и она платить начала. И вы отправились в Италию встречаться с ним, отвезти ему новый паспорт. Он в Штаты въехал как Анджело Капелли. А потом Капелли исчез, и его место занял Витторио Савонна. «Вы ездили с ним в Бразилию», — напомнил Коломбо. «Для чего?» «Если знаете куда, то для чего уж точно знаете. Там была встреча. Большая. Джимми до сих пор вес имел. Вы сказали, его убил Карло Лучезе. А почему?» «Он, когда в очередной город приезжал, я там на связь сразу выходил с нашими. Ну, а они выше сообщали. Вот когда он переехал в Лос-Анджелес, Карло и стал моим связным. Карло и задушил Джимми. Все потому, что убийство Регины было такой глупостью. Из-за этого Джимми верить наверху перестали. Перестраховались. Мало ли что еще выкинет. А потом толку уже от него не было. Он стал... как это называется? Анахронизмом, подсказала Марта. «Что же такого интересного он мог еще выкинуть?» — поинтересовался Коломбо. «Прежде всего, выдать себя», — ответил Джонни. «Он у некоторых семей был в фаворе, а у других совсем наоборот. Он тогда кое-что кое-кому нажужжал. Это все в руки полицейских попало. Народу за решетку село, видимо-невидимо. Важного в том числе. Вообще говорят, что это Джимми Тони Про посадил. Сдал его семье Гамбино. А дальше те уж сами додумались. Так что, если бы слухи о том, что Джимми жив, дошли до тех, кому не очень хотелось этого, началась бы война. А война между семьями — это... даже случись она, вас бы это не коснулось, — пообещал Коломбо. Вам светят 4 пожизненных заключения. Черт, мне же еще и 30 нет. Джонни закрыл лицо руками, но тут же отнял их. Только вы слышите? Главное, там меня охраняйте. Они же там доберутся до меня. С них станется. И угрохают. Тут и сидеть не захочешь. Так что вы уж, пожалуйста, мы... «Сделаем все возможное», — заверил его Пол Тревор. Глава 4. Адриан Бонсуэлл поймала его на стоянке, когда он отпирал свой «Пежо». Процесс длительный и требовавший определенных навыков и усилий. В этот раз Коломбо еще издалека увидел ее рыжие волосы. «Привет, Коломбо! Как насчет партии в пул? Должны же вы дать девушке возможность реванша». Коломбо краем глаза отметил на ней милый сердцу костюм. Светло-голубые джинсы с белой шелковой тенниской. Партия пула была в самом разгаре, когда по телевизору, который Берт на этот раз не стал выключать, начали показывать вечерние новости. Звук Берт, правда, выключил, но уже первые кадры были достаточно красноречивыми. Джонни и Микки в арестантских робах, кандалах и наручниках. «Видели, Коломбо?» — кивнула на экран Адриен. «Так кем оказался старик?» Коломбо назвал фамилию. Словно по заказу, на экране появилось соответствующее фото. «И давно вы об этом знаете?» — поинтересовалась она. «Сейчас, а может, чуть больше». С минуту Адриен пристально на него смотрела, затем покачала головой. «Ведь даже если вы и хотели, никак не могли предоставить мне эту информацию, правда? Правда, никак не мог. Извините, Адриен. Он глубоко вздохнул. Ах вы, окей, спорю на $5, что на этот раз я разыграю эту девятку. Спорю на ту же сумму, что у вас ничего не получится. Решительным движением, откинув назад волосы, Адриен приступила к битве. Ближайший к ней шар был вторым номером. Между ним и девяткой оказалось еще 4. Второй она послала от борта сильным точным движением примерно на полпути между крайней и средней лузой. Отскочив еще от 2 бортов, левый он ударил почти у самой середины лузы, шар откатился к девятке и с силой ударил ее. Девятка упала в лузу. Партия была окончена. «Можем, если захотим», — довольно улыбнулась Адриен, в то время как Коломбо изысканным жестом протянул ей 5-долларовую бумажку. «Вы наверняка пробовали играть раньше, Адриен», — осуждающе покачал головой Коломбо. Вместо ответа она обвела руками его шею и крепко поцеловала в губы. «Вот это да!» — не преминул отметить Берт. Коломбо широко улыбнулся. «Долг есть долг. Теперь ты сам видишь, Берт, сколь тяжела служба у полицейского».